Первое послание апостола Иоанна, 2 глава, 29 стих. «Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него». 3 глава, 7 стих. «Кто делает правду, тот праведен, подобно, как он праведен». 10 стих. «Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Братья и сестры, один из признаков рождения свыше – это человек, рожденный свыше, не может жить в неправде. Вот в этом мире все построено на неправде, весь мир лежит в этой неправде. И если был бы тот день, когда бы люди один раз в году говорили друг другу правду, друзья, то, наверное, общество бы, ну, распалось бы. Если бы все мужья знали про своих жен правду, и наоборот, и жены знали бы все правду о своих мужьях, то, наверное, институт брака бы распался. Если бы президент бы знал бы правду о всех налогоплательщиках, то, наверное, всех бы надо было бы или большую часть заключить в тюрьму. Если бы общество знало всю правду о правителях, государственное бы не состояло. И вот в этом мире лжи и неправды есть маленький островок, который называется церковь, где все построено на правде. Почему? Потому что есть знание о том, что он праведник. Бог есть Бог правды. И всякий, рожденный от этого семени, он не может жить во лжи. Он не может удовлетворяться жизнью в неправде. Это признак рождения свыше. Он не может говорить неправду. Он не может испытывать радость от неправды. Он плачет, когда у него не получается по правде, по истине. Он кается, он ищет пути освобождения и очищения. Почему? Потому что есть такое знание, что он праведник. И вот тема моего слова. Бог есть Бог правды. Я выписал на эту тему целый ряд мест Священного Писания. Хотел бы, может быть, хотя бы бегло ознакомить с этими прекрасными истинами, которые говорят как о Боге, который есть Бог правды, а также и о нас, которые познали эту истину, что он праведник. Книга Исаия, 30 глава, 18 стих. «Господь есть Бог правды, блаженны все уповающие на Него». Псалом 102. «Господь творит правду и суд всем обиженным». Братья и сестры, в этом мире может человек пройти все инстанции судебные и не добиться правды. И больше апеллировать некуда и некому. Друзья, есть одна инстанция, куда пожалуются и сирота, и вдова. И он совершит правду и суд всем обиженным. Так написано. Плохо, говорят, быть обижаться, еще хуже обижать. Но, друзья, в этом мире есть много обиженных людей, с которыми поступили неправосудно. Когда-то наступит день у Белого престола, когда правда твоя зайдет, как светило написано. Бог сотворит правду и суд всем обиженным. Псалом 10, 7 стих. «Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника». Псалом 36, 27 стих. «Уклоняйся от зла, делай добро, и будешь жить вовек, ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится». Притча 15 глава 9 стих. «Мерзость перед Господом – путь нечестивого, а идущего путем правды он любит». Братья и сестры, кого любит Бог? Идущего путем правды. Ты хочешь быть любимым Богом? Бог любит весь мир. Но в этом мире, друзья, он особо любит тех, кто идет путем правды. Вы знаете, в этом мире были ученики, 12 учеников, которых он особой любовью любил. Так вот, по мере того, насколько ты любишь правду и ходишь по правде, ты имеешь право находиться в числе этих избранных, которых Бог любит особой любовью. Написано книгой притчи, 2 глава, 8 стих. «Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих». Братья и сестры, вот пути правды, они подвержены атакам, они подвержены нападениям. Есть люди, которые разрушают эти пути правды, обольщают на другие пути. Друзья, сам Бог охраняет стезю правды и оберегает этих носителей этой правды. Немногих, которые вот связали свою жизнь и судьбу с этой правдой. Псалом 22, 1, 3, с 1 стиха. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Братья и сестры, что делает Бог после рождения свыше? Когда мы сказали: «Господи, каюсь, прости». Друзья, Он направляет жизнь человека от неправды к правде, на стезю правды. У Бога есть правда. У Бога есть стезя правды. И Он каждую овечку на эту стезю направляет. Меняется образ жизни, образ мышления, ценности. Друзья, тот человек, который жил в неправде и обратился на стезю правды, говорит: «До половины имени своего раздам нищим, и кого обидел, воздам вчетверо». Это стезя правды, обретенные вот этим Закхеем, друзья. Это Бог обращает на эти стези. Бог этот переворот делает в жизни человека. Второзаконие, 16 глава, 20 стих. «Правды, правды ищи, дабы ты был жив». Братья и сестры, здесь открывается великая истина. Вопрос правды – это вопрос жизни и смерти. Если ты хочешь жить, если ты хочешь иметь жизнь с избытком, ищи правды. А если ищи, значит, она не лежит на поверхности. Надо платить цену, отыскивать. Друзья, правда дорого стоит. Но если ты ее не найдешь, ты жить не будешь. Это жизнь во лжи, это не есть жизнь. Жизнь с избытком, друзья, только на стезях правды. Правды ищи, дабы ты был жив. Эта истина, она очень ярко открывается в некоторых текстах Священного Писания в Ветхом Завете. Я хотел бы на эти тексты обратить внимание. Книга Иезекииля, 3 глава, 20 и 21 стих. «Если праведник отступит от правды своей и поступит без закона, когда я положу пред ним преткновение, он умрет». Вы слышите? За что умрет? За то, что отступил от правды. Он умрет, Бог говорит. Это вопрос жизни и смерти, вопрос судьбы духовной. «И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, поступать законно и праведно, жив будет». Не умрет. Все преступления его, какие он делал, не припомнится ему. В правде своей, которую он будет делать, он будет жив. Братья и сестры, вопрос правды – это вопрос жизни духовной. Это вопрос спасения. В правде своей, которую он будет делать, он будет жив. «Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив, и праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнится за беззаконие свое, какое он делает, и за грехи свои, каких, в каких грешен, он умрет». Он умрет. Братья и сестры, вот что значит стези правды. И вот что значит правды ищи, дабы ты был жив. Это наш вопрос судьбы нашей, это вопрос спасения, это вопрос вечности нашей, друзья. Поэтому ищи, и за эту правду надо платить большую цену. Книга Даниила, 12 глава, 3 стих. «Разумные будут сиять, как светило на тверди, и, обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». За что, друзья? За что такая честь? Почему каждый праведник – это как светило лучезарное, которое будет сиять на небе? За что? За то, что они сами жили по правде и обращали к правде. К правде обращали. Не просто к христианской культуре обращали. Сегодня, знаете, модно стало, вот это мусульманская культура, это буддийская, это христианская культура, от которой от Христа ничего не имеет, кроме одного названия. Нет, к правде обратившие. Вот эти люди, которые умеют обращать к правде, они будут сиять, как звезды вовеки навсегда. Особая честь для этих людей. Друзья, Евангелие от Матфея, 5 глава, 6 стих, Нагорная проповедь Господа Иисуса Христа. «Блажены алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Вопрос такой: а чем они насытятся? Чем насытятся алчущие и жаждущие правды, друзья? А тремя стихами ниже написано, чем они насытятся. «Блажены изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Они насытятся изгнанием. А еще знаете, чем они насытятся? Страданием. 1 Петра, 3 глава, 14 стих. «Если страдаете за правду, то вы блажены, а страха их не бойтесь и не смущайтесь». Друзья, люди, алчущие правды, они насытятся изгнанием, одиночеством и страданием. Но ту правду, которую они вкусили, она сильнее всего. Они никогда не пожалеют. Она настолько прекрасна, и они никогда не пожалеют о всем том, что выпало на их долю. Петр однажды в доме Корнилия сказал такие прекрасные слова. «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Хочешь быть приятным Богу? Приятные Богу люди – это люди, которые живут по правде. Во всяком народе, поступающий по правде, друзья, очень приятен Богу. Послание к Евреям, 11 глава, 32 стих. «Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, Вараке, Самсоне и Ифае, о Давиде, Самуиле и других пророков, которые верою побеждали царство и творили правду». Братья и сестры, оказывается, творить правду – это шаг веры. Надо очень много веры иметь, чтобы занять позицию правды. Вы знаете почему? А потому что по-человечески, если рассуждать без веры, то всегда ты не знаешь, чем это закончится. Ты никогда не знаешь, к чему приведет тебя эта правда. И потому это всегда шаг веры. Только надо быть человеком большой веры, чтобы способным быть, говорить слово правды наперекор всему, как Антипа, который был верным свидетелем и сказал слово правды, и написано, умершлен верный свидетель мой Антип. Человеком веры, творившим правду, был Стефан. Он произнес к религиозникам слова правды. 50, 51, 52 стих. «Вы всегда противились Духу Святому, как и отцы ваши». И эта вера его и слово правды привело его к тому, что носители обряда верия побили его камнями. Друзья, но это был шаг веры, это был шаг правды. Верою творили правду. Получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча. Я хотел бы попутно сказать, что я благодарен Богу, что в нашем братстве за 50 лет из нашей истории очень много правды произнесено и написано. Правды об очищении и освящении, о Богоприсутствии, о заступничестве, о жизни перед Богом, о узком пути, о взаимоотношении церкви с государством. Мне кажется, здесь столько правды, сколько за 400 лет баптизма в контексте европейского баптизма не произнесено. И все эти 5000 человека лет тюремного заключения – это за позицию правды. Наш путь, братство, это был путем правды, утверждением правды. И не боялись эти слова правды произносить и замуровывать свою жизнь в тюрьмы на десятилетия, братья наши. Это был шаг веры, слова правды, за которые очень больно стоило платить, очень приходилось большую цену. Братья и сестры, книга Откровения заканчивается такими замечательными словами, 22 глава, 11 стих. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечестивый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще». А святой досвящается еще. Все гряду скоро. И возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Братья и сестры, на закате человеческой истории номинальных верующих очень много, но среди них есть люди, ожидающие Господа, любящие Бога, которые творят правду еще. И освящаются еще. И ожидают Господа. И я бы очень бы хотел, друзья, иметь милость и самому оказаться в числе этих немногих. И чтобы все мы, друзья, находились в числе этих людей, которые творят правду еще. Псалом 36, 5 стих. «Предай Господу путь твой, уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень». Друзья, почему? Потому что иногда, знаете, опора на людей тщетна, а вот на Господа никогда не тщетна, Он всегда выведет. И за ним всегда последнее слово. Люди остаются людьми, Бог остается Богом. Люди часто разочаровывают, Бог никогда. Вот предай Богу путь твой, уповай на Него, и ты никогда в проигрыше не будешь. Друзья, и это самый замечательный путь. Бог выведет, как свет, правду твою. Бог выведет. Был такой прекрасный муж Божий, великий муж Божий в нашей стране, Шилов Иван Никитович. Он говорил слово «правда», его заключали в вузы. В 23-м году, в 26-м году все пользовались возможностями золотого десятилетия, а этого человека правды. Только он изучал историю этого золотого десятилетия то по концлагерям, то по ссылкам. Его во время съездов арестовывали, до съездов не допускали, друзья. И когда он говорил слово «правды», говорили: «О, смутьян, раскольник, в братство раскалывает». Это был 26-й год. Его везде позиционировали как смутьяна. А это был муж правды, который в 51 год закончил свой жизненный путь, получив пулю в затылок в Карлаге. Вы знаете, прошло 70 лет, чуть больше. И я помню, на последнем съезде нашего братства один старичок, брат-старец, подошел к нашим избранным служителям, одному брату, и говорит: «Я тебе желаю быть таким же верным, как брат Шилов». Я думаю, интересно, 70 лет прошло, а имя Шилова как символ благословения. Этим именем благословляют поколение служителей 70 лет спустя. Почему? А потому что Бог как свет вывел правду этого человека Божьего 70 лет спустя. Он умер как баптист-одиночка, его не поняли. Его не поняли, друзья. А Бог оберегает стезю святых своих. Он творит правду и суд. Великий Бог наш и велика история, которую Бог пишет. И эта история пишется пронзенными руками нашего Господа. О Иосифе Аримафейском написаны такие слова. Книга Луки, Евангелие от Луки, 23 глава. «Некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их из Аримафеи, города иудейского, ожидавший также Царства Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисуса». Удивительно, друзья, он не был членом церкви, он не был, не имел никаких, ну, неизвестно, чтобы он принял крещение по вере. Но Писание о нем такую характеристику дает, что он был человек добрый и правдивый. Он не мог изменить ситуацию, он не мог изменить совет нечестивых, но он мог не участвовать в нем. Если ты не можешь изменить ситуацию, то ты, как человек правдивый, можешь не участвовать в совете тех, кто посягает на праведника. И это осмысленная позиция была Иосифа Аримафейского. И он, его имя вошло на века, навсегда в историю церкви, как человека, который имел мужество не участвовать в совете тех, которые подняли руку на нашего Господа Иисуса Христа. Об одной женщине написано прекрасные слова. Это самарянка. Кажется, в ней есть что-нибудь доброе, друзья. А Господь в ней заметил нечто доброе. Знаете, что в ней заметил доброе? А Иисус ей говорит: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ты ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо, ты сказал». Вы знаете, я всегда удивляюсь, как Господь находит нечто доброе даже в таких падших грешниках. Ему, я так понимаю, настолько понравилось вот это правдивое исповедание: «Правду ты сказала». Как хорошо, когда мы в Богу в молитвах говорим правду о себе, друзья. Когда мы не боимся исповедовать правду. Друзья, молитва покаяния, молитва исповедания – это слова правды. И если это правдивые слова, Господь скажет: «Правду ты сказала, прощаются тебе грехи, иди с миром». Друзья, вот с этого начинается стези правды. Ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его. А в чем начинается эта правда? С покаяния, с исповедания. С тем, что ты себя называешь погибшим грешником. Друзья, у Бога есть правда, у Царства Божьего есть правда. Всякое возмездие за грех – смерть. Это правда. Написано о Ное такие слова, что второе послание Петра, 2 глава, 4 стих. «Бог не пощадил первого мира, но в 8 душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, который, когда навел потоп на мир нечестивых». Друзья, сегодня в мире есть много проповедников. Вот сегодня день богослужений начались от Камчатки, и когда-то дойдет богослужение после Москвы до Европы, потом европейские страны, потом Америка, Северная Америка, Южная Америка, Мексика и так далее. Знаете, много проповедников сегодня стоят у алтарей, не договаривающих слова правды. А вот Ной такой был проповедник-одиночка, который вошел в историю как проповедник правды Божией. Есть много таких проповедников, которые не договаривают истину, чтобы быть популярным, льстят слуху, Апостол Павел, уходя из своей жизни, последний раз говоря, беседуя с пресвитерами, говорит, что «Я чист от крови всех вас, потому что возвестил вам всю правду, всю истину. Всю, ничего не утаил. Я чист от крови вас». Не утаил. Вот таким был проповедником правды Ной. Он не утаивал. Бывает, знаете, самые важные, самые целебные слова, несущие спасение, исцеление духовное, это самые острые слова, которые очень страшно произносить. Но если ты их не произнесешь, ты не будешь чист от крови. А он был чист от крови всех. Проповедник правды. Ной, который верою своей осудил весь мир. Первое послание Иоанна, 5 глава, 17 стих. «Всякая неправда есть грех». Человек, который родился свыше, он изгоняет неправду из всех сфер своей жизни. Коммерция не должно быть неправедного веса или двойных гирь. Это мерзость перед Богом. Семейная жизнь не должно быть планирования семьи. Принимать надо и больных, и здоровых детей, всех, которые... Это правда. Это неправда жить по планированию. Внешний вид... Мы радуемся за то лицо, которое Бог сотворил. Нам не нужна пластическая операция. Мы не страдаем от той внешности, которую Бог нам дал. Мы радуемся этой правде. Друзья, мы живем в этой правде. Мы изгоняем неправду из всех сфер своей жизни. О служителях Божьих можно сказать словами апостола Павла, которого он написал во втором послании к Коринфянам, 6 глава. «Мы во всем являем себя как служители Божьи, в великом терпении, в бедствиях, нуждах, тесных обстоятельствах, под ударами в темницах и изгнаниях, в трудах, в бдениях, постах, в великодушии, в благости, в Духе Святом, нелицемерной любви, в слове истине, в силе Божьей, с оружием правды в правой и левой руке». В чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Друзья, вот оно, оружие, воинствование, с оружием правды в правой и левой руке. Я помню слова Геннадия Константиновича, он говорил так, с оружием правды в правой и левой руке, в правой против правых, а в левой против левых, уклонов в братстве, чтобы братство никуда не уклонялось, ни вправо, ни влево. Бывают правые уклоны, в самовольной смиренно-мудрии. Бывают левые, либерализм. А вот с оружием правды. И против правых уклонов, и против левых уклонов. Чтобы путь церкви был прямо. Без всяких этих уклонов и уклонений. В конце своей жизни апостол Павел писал такие слова. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Друзья, для тех, кто жил по правде и любил правду, и ходил стезями правды, у Бога будет особая награда. Венец правды. Что или в чем он выражается, я не знаю. Но так сказано, и я знаю, что это будет какое-то особое отличие, особое почтение Господу к тем, кто жил по правде, не уклонялся от этой правды, страдал за правду, и как Иоанн Креститель за эту правду голову свою на блюдо положил. За слово правды. Дорого оно стоило ему, но не уклонился от этой правды и платил своей жизнью. Я был, помню, был в Калининграде, и я видел памятник, на котором написаны слова одного человека Божьего, который жил несколько столетий тому назад. Тот, кто познал истину и не живет по истине, самый великий враг истины. Братья и сестры, в книге Геннадия Константиновича «Великое пробуждение» там есть такая цитата. «Как сильны слова правды». А вот действительно, читаешь эту книгу, те откровения, которые там написаны, те архивные документы, и думаешь, как человеческими силами возможно это все было пережить. По-человечески это невозможно. Столько правды открылось народу Божьему. Вот столько людей обратилось на стези к правде. Я помню, читал один документ Левинданта, был старший пресвитер по Прибалтике. А в 63-м году было написано оргкомитетом письмо, очень сильное письмо, отчетное письмо, оно опубликовано в этой книге. Так он говорил так, что если бы у меня были волосы, то они бы все поднялись бы дыбом. А он был лысый человек. Он был уполномоченный по Прибалтике от всех бы еще в годы войны. Он был, много делал неправды в деле Божьем, много делал в угоду внешних, но такая цитата интересная. «Если бы у меня были бы волосы, то от этих слов правды они поднялись бы дыбом. Друзья, эти люди не могли читать это без страха. А какое надо было мужество, чтобы писать эти слова, притом не в темном углу, а подписи ставить, и не анонимно распространять перед правителями, главе правительства писать, Хрущеву и другим, друзья. Нечестивый мир страшился от этих слов правды. Других стезей, следующих за Богом, кроме стезей правды, у нас нет. Либо жизнь, либо смерть. И мы определяем уже на земле здесь свое будущее, свою судьбу, судьбу своего спасения. Очень жесткие требования у Господа по отношению к правосудию. Написано, оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного, оба мерзость перед Богом. Соблюдение правды и правосудия более угодно Богу, нежели жертва. Не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого, по правде суди ближнего твоего. Не делайте неправде в суде, в мере, в весе и измерении. Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. Удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и правого, ибо я не оправдаю этого беззакония. Кто же епископство желает доброго дела, желает, но епископ должен быть справедлив. А нормы справедливости, выслушать две стороны, представить двух-трех обвинителей и никогда не осуждать правого. Я на прошлой неделе имел возможность быть в Китае. Проповедовал в китайской церкви. И привез вам привет от китайской домашней церкви. В Китае много верующих. Там тоже есть зарегистрированные церкви, очень большие. В этих церквах нет детей и молодежи. Там не крестят до 30 лет. И там действуют инструктивные письма, законодательство, религиозный культ. То есть вся советская модель перенесена была в конце 40-х годах на китайскую землю. И по этой модели все существует. Но есть там множество незарегистрированных церквей, которые собираются тайно на квартирах, малыми группами. Они рассеяны, там много узников. На севере Китая они страдают, на юге Китая арестовывают. В Китае ежегодно совершается примерно 20 тысяч смертных казней. И говорят, что среди них есть христиане. Кстати, смертную казнь можно получить за нелегальную печать Библии. Вот это расстрельная статья. За издание Библии нелегальных. Кстати, Библию можно купить в регистрированных церквах, но если кто-то решит создать нелегальную печатную точку и издавать Библию, это смертная казнь. А верующих, которые подвергаются тюремному заключению, говорят так, что вот отбывают 25 лет без права переписки. Кстати, это сталинская модель, которая очень хорошо работает по сей день в Китае. Через 25 лет человек возвращается в свою деревню, в свой город, на свою улицу, подходит к своему дому, а его семьи там нет. Никого родных там нет. Они уже переехали, может, в другую, совсем другое место. И он начинает искать у соседей, а где такие-то вот здесь проживали. За 25 лет ни одного письма, ни одного свидания. Эти мученики ищут их, своих родных, по всей стране. То в том городе я находился, примерно мне сказали 60 домашних церквей. У нас был, со мной был переводчик с русского на китайский. Брат, который изучает китайский язык, чтобы в будущем работать там среди китайцев, он очень хорошо освоил китайский язык. И когда я их всех пригласил в московскую церковь, и когда я им сказал, что я отец семерых детей, у них были аплодисменты и овации. Это был возглас радости. Оказывается, у каждого китайца, если рождается девочка в семье, они имеют право на второго мальчика, чтобы родился. То есть имеют право родить второго ребенка. Но если родился сын, они не имеют права на рождение второго ребенка. За второго ребенка должны заплатить штраф 500 тысяч рублей или 100 тысяч юаней. А это, если учесть, что большинство китайцев живут в землянках и спят между грядками, то это не под силу. Рождаются эти вторые, третьи дети, им свидетельства о рождении не дают, свидетельства, ну, у них паспорта нет, загранпаспорта никогда не будет, за границу никогда выезжать не будет, они люди без имени, без документов. Если они хотят легализоваться, они потом могут заработать эти деньги, заплатить за себя штраф за свое рождение незаконное и получить свидетельство о рождении, паспорт и быть человеком. И огромное количество китайцев, а вы знаете, что Китай это 1 200 миллионов населения, так вот огромный процент китайцев это люди без документов, без свидетельства о рождении. Это рабы, которые работают за 30 долларов по 15 часов в сутки, как рабы и слуги. Без понятия об отпуске, о выходных. и за счет этой рабочей бесплатной силы считается самый дешевый китайский товар. И вы знаете, как верующие, они рождают детей, и вторых, и третьих, и четвертых, и пятых. Но там есть много одиноких и бездетных, и незамужних, и каждого следующего ребенка усыновляет какая-то бездетная мама. Она говорит, это мой ребенок, и они их усыновляют, и они принимают детей, и радуются, и песни поют, и молятся. Для того, чтобы читать китайскую Библию, надо знать как минимум 10 тысяч иероглифов. Обычная китайская речь – это 3 тысячи иероглифов. Более грамотные люди в институтах – 8 тысяч иероглифов. Библия – это 10 тысяч. То есть не каждый китаец может читать Библию. Нужно иметь дополнительное образование. И они радуются, читают. Брат наш, который обучается там переводу и даже преподает некоторым из них русский язык, он удивляется, сколько у них вопросов о Библии. Они читают Библию, достают ее в Гонконге. Там, вот, знаете, те финны, которые раньше контрабандным путем завозили Библию в Советский Союз, сейчас они таким же контрабандным путем доставляют Библию в Китай через Гонконг. Читают, изучают, их жизнь меняется. Живут по правде, любят правду. Им никто не говорил, что надо быть нерегистрированным, но они понимают, что если будут зарегистрированными и жить по законодательству китайскому о религиозных культов, и не крестить детей до 30 лет, и не приводить их в церковь, то они останутся без вечности. Друзья, я удивляюсь, как люди, рожденные от семени правды, им не нужно наставников, наставник Дух Святой, который обучает их и говорит, как им жить, чтобы достигнуть вечности. Рядом с Китаем есть еще одна страна с коммунистическим режимом. Кстати, в Китае на прошлой неделе поменялось или пришло к руководству пятое поколение коммунистических деятелей. Поменялось руководство, генеральный секретарь. А рядом с ними Северная Корея, где тоже коммунистический режим очень жесткий. И вы знаете, в Северной Корее настолько жестко, что средняя зарплата 1-3 доллара у населения, а там 26 миллионов. Запрещено в Северной Корее пользоваться мобильными телефонами, интернетом. Все радиоприемники настроены только на одну официальную волну. За каждыми, вот население разбито по десяткам, за каждым десятком есть один десятник смотрящий. И у этого десятника должны быть ключи от каждой квартиры и от каждого дома, который он имеет право в любое время войти в твою квартиру, войти в твой дом и посмотреть, что ты слушаешь, что ты читаешь, с кем ты общаешься. Или написать донос. Во всех домах Северной Кореи нет штор, нет жалюзи, нет ставен, потому что личное право на личную жизнь частную нет. Все должно быть прозрачно и открыто для десятника. Все туристические маршруты со всего мира в Северную Корею только по одному маршруту – к могиле Ким Ир Сена, где он родился, где он умер, и вот этот политический деятель у них. И все деньги от всех туристических маршрутов идут на коммунистическую партию. Связь любого корейца с иностранцем – это за шпионаж. Он может быть арестован, осужден на очень длительный срок заключения. Одна сестра христианка из Северной Кореи сбежала в Китай. За то, что она сбежала из своей страны, была арестована вся ее семья. Отец, мать, братья и сестры, как семья врага народа. И они будут в тюрьме до тех пор, пока их дочка не вернется в Северную Корею. Очень жестко. И вы знаете, когда это все я посмотрел, послушал, почитал, послушал тех, кто были там, я подумал, ведь же и в нашей стране могло быть до сегодняшнего дня, как в Китае, как в Северной Корее, где первым секретарем коммунистической партии мог быть Михаил Сергеевич Горбачев до сегодняшнего дня. И та же система могла быть. Но почему-то Бог был настолько милостив к нашей стране, к этой 1/6 части нашей планеты, что без единого выстрела эта богоборческая система пала. И мы говорим, реформация 20 века. Почему? Потому что этой реформой воспользовался весь мир, все религии. Воспользовались, вздохнули легко, а у нас более жесткая система и большие ресурсы у власти имущих было, чем в Северной Корее или в Китае. Но Бог так распорядился. Доселе дойдешь, а дальше не перейдешь. Бог настолько благ к нашей стране, к этим людям, идущим по правде, которые избрали стези правды в 61-м году, которые платили любую цену, психбольницы, лишение родительских прав, тюрьмы, смерти солдатов, друзья. Любили заповеди Божьи больше, чем свою жизнь, что Богу ничего не стоило разрушить и Иерихонскую стену, и Берлинскую стену, и эти кремлевские стены, идеологические безбожные. И мы сегодня живем вот в этой реальности свободы проповеди Евангелия. Вот так Бог любит правду, и так Он благоволит к тем, кто идет стезями правды. И ради них ему ничего не стоит изменить внешний политический строй, разрушить эти ЦК КПСС, и высшие партийные школы, и внешний политический мир. Все Бог разрушил. Врагов своих он рассеял, а церковь сохранил, чтобы она была благовествующей до края земли. И мне бы хотелось, братья и сестры, закончить свою проповедь этими словами. Бог любит правду. И если мы знаем, что Он праведен, то всякий, рожденный от Него, делает правду. Вот это знание о Боге, о Его праведности, оно лишает нас права на то, чтобы наслаждаться неправдой, жить неправдой, избирать пути неправды или с ближними своими поступать неправосудно. Братья и сестры, пусть нас Господь благословит алкать и жаждать правды, и чтобы сопричисленным быть, друзья, к тому сомну святых, который достиг совершенства. Господь пусть нас благословит, друзья, платить любую цену за правду. Ему слава во веки веков. Аминь. Жизнь словно море бушует кругом, но ты не бойся, но ты не бойся, скала наш Господь, скала. Ведь сила Господь.